524. Матерь Агни-йоги. Побеждающий достигнет, и побеждающему будет дано. Только в борьбе добывается победа. Постоянство борьбы обуславливает процесс постоянного достижения, расширения сознания и роста. Пока не прекращена борьба с собою самим, продвижение идет неуклонно вперед. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.